Глава 17. Рождественским утром Азаревич поднялся с постели с тяжелой головой. Вчерашний день казался теперь странным сном, не более. Сегодня за офицерами не присылали, и день обещал быть спокойным, чем все и воспользовались. Келлер вернулся уже засветло, потому что сейчас он раскатисто храпел, раскидав руки и ноги в стороны. Полутов тоже безмятежно почивал под своим толстым шерстяным одеялом. Он всегда спал в такие дни до полудня, будто столичный повеса, копящий силы для балов и прочих увеселений. Фёдоров сидел за столом у пустой тарелки и початой бутылки вина. Он с печальным видом неторопливо острил перочинным ножом карандаш. Азаревич умылся из кувшина, висевшего на прикрученной к балке цепи. Вытерся и начал медленно одеваться. Спешить не хотелось. Каждый наклон, каждый звук или произнесенное слово отдавались гулом в голове. Келлер зашевелился на своей постели, зевнул, сел и потянулся. Потом босиком прошлепал через комнату в рубашке и в подштанниках к столу и налил себе полный стакан воды. «Доброе утро, Петр Александрович. Как вы вчера добрались обратно?» — спросила Назаревича, потирая себе висок холодным краем опорожненного стакана. «Доброе утро», — отозвался Азаревич. «Не без приключений». «Неужели?» «Через 3/4 часа после того, как я вас оставил, на дороге в нескольких верстах от города я встретил в сугробе вазок. В нем были кучер Порфирия Ивановича и Наталья Николаевна». «Значит, удача улыбнулась вам», — буркнул Келлер. «Их лошадь попала в яму и сломала себе ногу», — продолжил Азаревич. «Пришлось отвезти девушку в город, а кучеру вызвать подмогу». «Да вы просто настоящий рыцарь. Спасли прелестную беглянку, скрывавшуюся от дракона». «Но не бросать же их замерзать на дороге». «Да уж. А что с лошадью?» «Кучер пристрелил ее, как только мы отъехали от этого места. При барышне так поступать было бы неделикатно». «Глупейшие сантименты». Келлер налил себе второй стакан воды. «А что же ваш визит к Мануйлову?» Попробовал сменить тему Азаревич. «Ваш вид говорит о том, что прием удался». «Поостерегитесь, Петр Александрович», — раздался голос с постели Полутова. «Вы ходите по тонкому льду». Матвей Васильевич поднял голову, но потом снова с размаху уткнулся в мятую подушку. Затем он повернулся на бок, подложил ладонь под щеку и подмигнул Азаревичу. «Не выведывайте у Антона Карловича подробностей. Позвольте, я вам расскажу. У Мануйлова было невыносимо скучно. Наталья Николаевна, как вы и сами знаете, упорхнула, оставив нас всех без своего блистательного общества. Это было до крайности обидно, однако Антону Карловичу не на что жаловаться. Простите меня, Келлер, но вы лишили этот вечер какого-либо изящества. Какую игру вы вели? Я так рассчитывал хоть на какое-то внимание Екатерины Павловны. Но, увы, вы в этом сумели обобрать меня подчистую». Немец только фыркнул в ответ и выглянул в окно, за которым сияло солнце, освещая двор, засыпанный толстой пеленой пушистого снега. Потом Келлер налил в кувшин еще ледяной воды и с явным удовольствием умылся, натянул шаровары, набросил на плечи китель и подошел к столу. Здесь под вышитым полотенцем стоял чугунок со вчерашней гречневой кашей и блюдо с ржаным караваем. Келлер достал ложку, взял свою миску, наполнил ее кашей, сел за стол напротив хмурого Федорова и принялся молча жевать. Полутов тоже поднялся, но умываться не стал, да и на кашу посмотрел с плохо скрываемым отвращением. «Беру свои слова назад», — наконец сказал он. «Я полагал, что вечер не удался, но там, по крайней мере, была райская еда». «Да, вчера было примило». Екатерина Павловна была не в голосе. Час ее уговаривали исполнить что-нибудь, но она не сдалась и петь отказалась, как не упрашивали. Провела весь вечер в беседе с нашим общим знакомым. Он хитро улыбнулся и покосился на Келлера. «Вы как-то излишне разговорчивы сегодня». Немец вперил в Полутова недобрый взор. Тот поспешно опустил глаза и смахнул пылинку с подоконника. «Я в предвкушении сегодняшней премьеры. Так вот, Мануйлов пожелал услышать арию из будущей оперы, но Наталья Николаевна уехала еще до моего приезда в усадьбу. Я поспел лишь к моменту безуспешных уговоров. Куда там? Славина при всех потребовала Келлера защитить ее от столь бесстыдных домогательств. Ну, тут и Порфирий Иванович отстал. Слава, знаете ли, у нашего Антона Карловича, что у берсерка. Пришлось антрепренеру изворачиваться. Загорецкий спел про свою жизнь игру, да потом с чувством выполненного долга напился в хлам, а пока говорить мог, поспорил с Любезниковым, что тот не только на сцене заробеет, но и в обычной обстановке не сумеет спеть ничего путного. И вы представляете, проиграл. Васенька, конечно, смотрелся бледной девицей на выданье, чуть в обморок не рухнул, но потом все же совладал с собой, взял партию Славиной, старухи-графини, и спел. Очень похоже спел. Правда, Екатерина Павловна тому не очень обрадовалась. На показ взяла Келлера под руку и с ним удалилась прочь. Полутов имеет в виду начало арии Германа из оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», что наша жизнь — игра. Азаревич сидел за столом, пережевывал безвкусную недосоленную кашу, закусывая толстой хлебной коркой, и думал, как любопытно, Славина тоже пользуется покровительством господина Келлера? Так, может быть, их симпатия и не вчера случилась, а гораздо раньше? Яркая, взбалмошная, своевольная, капризная. Она куда больше похожа на всех тех актрис, о которых рассказывал Мышецкий. Как там звали эту итальянку? Келлер покончил с завтраком и поднялся из-за стола. Вот так, Петр Александрович, я и лишился возможности поправить состояние карточной игрой. «Что наша жизнь? Игра!» — приятным тенором пропел Полутов. «Игрой можно не только поправить состояние, но и лишиться его вовсе. Вам ли, заядлому картежнику, этого не знать? Не злитесь на судьбу, Келлер. Она редко кому преподносит такие подарки, как вчерашний. Я бы от такого не отказывался». «А я и не отказался», — усмехнулся Келлер и пошел одеваться. Азаревич посмотрел ему вслед и вдруг проговорил. «Странная все же эта штука, любовь. Удивительная. Вы только что поклонялись одной, а теперь уже с другой. Чудеса? Разве я чем-то кому-то обязан?» Не оборачиваясь, рявкнул Келлер. «Нет, упаси Боже. Просто стремительная перемена в ваших пристрастиях меня озадачивает и даже наводит на размышления, любовь ли это вовсе, влечение мужчины к женщине, или просто стремление обладать, желание полностью подчинить другого своей воле. Вы, Азаревич, с подобными вопросами обращаетесь к любезному нашему Михаилу Алексеевичу. Вот он в тех сферах большой знаток, а со мной такой разговор у вас не выйдет». Сидевший до этого молча Федоров отвлекся от своего карандаша. «Нет, не любовь». «А почему же нет?» — повернулся к нему Азаревич. «Непостоянно все это. Зыбко, непрочно. Вот любить, положим, можно собственных детей. Дети — это часть нас, наше продолжение в жизни. Многие родители любят детей с самоотречением, всепрощением, невзирая ни на какие их проступки. Можно любить и почитать родителей, как в детстве, частичка которого сохраняется в душе до самой смерти. Ведь даже если родитель груб с ребенком от неустроенности, от безысходности, тот обычно все равно любит отца и мать. Любит же, вот парадокс». Полутов у окна захлопал в ладоши. «Господа, все сюда! В нашем скромном офицерском собрании Михаил Алексеевич сегодня прочитает нам лекцию о любви, ее видах, классификации и периодизации». «Бросьте поясничать, поручик. Я же о серьезных вещах толкую», — с изумлением воскликнул Федоров. Он уже давно закончил чинить свой карандаш и теперь, держа щипцами вынутый из печи уголек, сидел на лавке и раскуривал свою длинную трубку. «Любовь между мужчиной и женщиной? Нет между нами никакой любви. Кажется, мы похожи внешне и почти одинаково устроены, но что есть женщина в первую очередь? Это, как бы грубо ни звучало, инструмент воспроизводства людей. Что нужно в таком деле от мужчины? Малость, пустяки. А от женщины? Подвиг. Все ресурсы ее организма, вся выносливость, все запасы сил. Даже внешность женская тому доказательство. Что есть женский зад и бедра, и живот, и грудь, столь привлекательные для нас, мужчин, в нашем сластолюбии? Это явное свидетельство того, что у дамы есть достаточный внутренний запас сил для созревания плода в ее утробе, бережного его вынашивания, рождения и выкармливания. а блестящие густые мягкие волосы, а румяное лицо с чуть пухловатыми щеками и губами и вздернутым носиком, а запах юной кожи, а глаза с длинными густыми ресницами. «Господин поручик, господин поручик!» «Михаил Алексеевич», — дернул его за рукав Азаревич, оглядываясь на остальных. «Вы, кажется, немного уклонились от предмета разговора». «Ах да!» — опомнился Федоров. «Так вот, то, что мы видим как красоту и гармоничное развитие, то, что нас восхищает в женщинах, на деле говорит только об их здоровье и будущих здоровых детях». «Словно от мужчины этого не нужно». «Нужно, конечно. Очень желательно, но в несколько меньшей степени. А вот для того, чтобы зачатие и рождение случились, мы, мужчины, и терпим бедствие, именуемое любовью, страстью, вожделением, влечением к обладательницам всех этих вот прелестей. Многие от них наслаждения и многие беды. Никакое благоразумие не спасает». И Федоров развел руками. Келлер, застегивавший на себе китель, прогремел из своего угла, покусывая ус. «А сами предметы нашей страсти только подливают в этот костер масло, и потому ты счастлив утром, убит горем в обед, а к ужину снова на седьмом небе от любви, пусть и понимаешь, что ночью или завтра повторится то же самое. И непонятно, что же у них такое на уме. Горделивые куклы, ни уважения, ни снисхождения, ни жалости, ни простой порядочности». Полутов, стоявший у окна с гребнем в одной руке и зеркалом в другой, обернулся. «А вас, Антон Карлович, похоже, сильно задело. На вылет, я бы сказал». «Хорошо, хорошо, простите», — скороговоркой продолжил Мотя, заметив, что немец свирепо озирается по сторонам в поисках своего оружия. «Обойдемся без личных выпадов. Господа, я склонен согласиться с поручиком Келлером. Женщины — истинные актрисы по своей натуре. Придумала роль, отыграла и забыла. Правда, это если они расположены именно к лицедейству, потому как, влюбившись по-настоящему, они не посмотрят ни на вашу внешность, ни на рост, ни на чин». Федоров покрутил кончик уса. «Женщине тяжело, признаем открыто. Она не имеет права ошибиться в своем выборе, ведь на кону вся жизнь, забота о мужчине и его ребенке. Женщины могут быть куда более прагматичными, а потому, с нашей точки зрения, жестокими, выбирая нас за способность защитить и заботиться о них. Когда по весне звери сражаются друг с другом, за что они на самом деле воюют? Неужто за самку? За угодья они бьются, за территорию, а самка приходит и предлагает свое общество победителю, как наиболее достойному продолжить свой род. Вот и вся нехитрая механика. Природа, увы, цинична, друзья мои, а нам, как ее неотъемлемой части, приходится подчиняться ее законам». Келлер стукнул широкой одежной щеткой по табурету, на котором сидел. «Легко вам рассуждать, дамский угодник, про природу и всякую живность. Вот я предлагаю то немногое, что у меня имеется, своей избраннице. И что же? А ничего. Я ей, видите ли, не мил. Потаскуха. Я, черт возьми, на преступление готов пойти, но сделать так, чтобы у моей семьи всего всегда было в достатке. А тут такое». Азаревич развернулся к Келлеру. «Напрасно вы так выражаетесь». «Это не я говорю. Это в городе судачат, а дыма без огня не бывает». «В городе судачат? А кто же тому виной?» «И кто же?» «А вы не знаете». «Не имею представления». «А я полагал...» Воролов помедлил. «Впрочем, неважно. Я о другом хочу спросить. О достатке. Делаете ли успехи? Большим ли поместьем успели разжиться на армейской службе?» «Ваша ирония понятна, но преждевременно», — воскликнул Келлер. «Поместье будет, и не чета прочим, помяните мое слово. Моя избранница не будет нуждаться. Не будет мне такого позора. Выйду и я победителем, которому достанется все». «Возможно, вы просто сделали неверную ставку. Не на того человека и не на тот способ завоевывания. И потому отвергнуты». Федоров потянулся и зевнул. «Извините, но что думает и чувствует побежденный в битве за жизнь, никому не интересно. Кому до этого дело? Ve victis. Горе побежденным. Латынь. Латинское крылатое выражение». «Да будет вам, Михаил Алексеевич», — удивился Полутов. Словно вы не знаете случаев, когда баба выбирает побежденного. У нее главное чувство. И главное чувство — любовь. Любовь. Эмоция. А молодой человек знает подход к дамам, — улыбнулся Азаревич. Да здесь невелика премудрость, — Полутов пошевелил пальцами, словно кукловод на рыночной площади. Мужчина собирает женщин как трофеи. Он со своих воспоминаний о победах пыль горделиво смахивает, как с заслуженных медалей. Женщины обычно легко забывают прошлые влюбленности и даже прошлую большую любовь и с головой уходят в новую, как всегда, вечную. «Дама, о которой я говорил, мне не трофей», — глухо проговорил Келлер. «Разве? А со стороны кажется, что вас отвергли, и для вас это невыносимо». «Да я... Черт, не знаю, зачем говорю это вам, но я действительно люблю ее». Федоров вытряхнул в печь из трубки пепел и положил ее на полку. «Антон Карлович, поручик Полутов прав», — сказал он. «Просто признайтесь себе. Да, ваша любовь — это ваша слабость, и как человека, не терпящего в себе слабостей, она приводит вас в бешенство. Вы при всей своей силе и несокрушимости оказались зависимы от другого, почти беззащитного человека, который при этом сам вам не подвластен, но зато имеет почти неограниченную власть над вами. И отказ ее, ее сопротивление вас тоже доводит до белого коленя. Вы не можете признать в другом право на собственные чувства. Должно быть только по-вашему. Заколдованный круг». «Господин Федоров», — огрызнулся Келлер, — «когда мне понадобится лечение, я обращусь к полковому доктору. Хотя, что же вы тогда, мсье профессор, прикажете мне делать?» «Вам, дорогой мой пациент, просто нужно понять, что ваша любовь — это иллюзия. Ее любовь эту видите, слышите, чувствуете и переживаете только вы сами, а для вашей избранницы ее и вовсе не существует. Ни для кого не существует. Молодость, кровь играет, вот и все». «Ну уж нет. Мы все тут говорили про вынужденную женскую прагматичность и про захлестывающие эмоции, про разум и про сердце, и вот что я вам отвечу. Все беды женщин от того, что они пытаются объять то, что объять невозможно». Келлер стукнул об пол начищенными каблуками сапог так, что шпоры на них звякнули. «Однако немного ли пустословия? Вы забываете о том, кто в этом деле принимает решение. Как папенька с маменькой скажут, так и сделает». «Она сирота», — смотря словно сквозь немца, проговорил Федоров. «Да и зачем вам жена, которая будет вас ненавидеть?» Келлер застегнул шинель и буркнул. «Господа, идите к черту!» Он затянул портупею, нацепил шашку, надел форменную шапку, сверкнув кокардой, и вышел прочь, громко хлопнув дверью. Оставшиеся в избе переглянулись. На минуту воцарилась тишина, только тикали часы на стене, да еще наверху, на чердаке, посвистывал в слуховом оконце ветер. «Михаил Алексеевич», — проговорил Воролов, — «очень приземленно у вас как-то все получается. Как зоологический альбом листаешь, все животные, рыбы да гады. Ни следа ни человека, ни бога, ни чувства, ни симпатии». Федоров фыркнул. «Как можно увидеть следы того, чего нет? Природа, любезный Петр Александрович, против нее не пойдешь». «Не знаю», — выдохнул Азаревич. «Страсть и злость Антона Карловича не сослужат ему хорошую службу. Не прав он. Разве настоящая любовь — это стремление к обладанию? Это стремление к служению, чистосердечному и ненавязчивому. Мы же часто считаем, что любим, но видим в этой любви только себя, только свою мечту. Хотим властвовать и управлять, но не слушаем ее, ту, которую, казалось бы, любим, ту, перед которой мы преклоняемся, не замечаем ее желаний, просьб, не слышим даже самой искренней ее мольбы. Сколько горя можно было бы избежать, если бы просто научиться видеть в ближнем своем человека?» Федоров в ответ только махнул рукой. Азаревич посмотрел на Полутова. Тот улыбнулся, пожал плечами и продолжил одеваться.